Глава 32. Пламя страстей. Не откладывая в долгий ящик, мы со Шнырём и Тасилием тут же рьяно принялись за дело. Нужно отметить, что паук оказался неожиданным подспорьем в этой весьма деликатной задаче. Из-за своего малого размера он прекрасно проникал во все труднодоступные места и подозрительные щели, которые, по нашему общему мнению, хотя бы малость могли напоминать тайники. Крис также не остался в стороне и оказался вовлечен в наши занятия не меньше других, правда, с абсолютно иной целью. Совершенно не кстати оказался неожиданный приход нами, и барон самоотверженно бросился закрывать собой эту амбразуру, утаскивая незваную гостью подальше от постоялого двора, под предлогом пойти прогуляться. Шла, разумеется, только девушка, поскольку друг передвигался исключительно на инвалидном кресле с ручной тягой, которую мы совместными усилиями кое-как спустили по лестнице на улицу. Мое пожелание парочке не особенно спешить возвращаться обратно было принято нежным румянцем со стороны девушки и серьезным кивком со стороны Криса, который, естественно, понимал, что оно подразумевает под собой не романтический порыв, а предоставление нам дополнительного времени для проведения более тщательного обыска. Как только дорвавшийся до свежего воздуха друг и радостно щебечущая нами скрылись из вида, наша поисковая бригада бодро приступила к выполнению задания. Через несколько часов на свет Божий были извлечены несколько комплектов постельного белья, льняные скатерти, саржевые занавески, два набора столовой посуды, почти полностью укомплектованный женский гардероб, старый рыжий парик и баночка прогорклой пудры. Несмотря на затхлость и прелость, присущую давно лежащим без дела вещам, все это оказалось новым, ни разу не использованным. Подытожив найденное, мы разом диагностировали у миссис Випс запущенную стадию хомячковой болезни, но решительно вычеркнули из списка подозреваемых. Ничего из этих вещей не было хотя бы отдаленно похоже на то, что мы видели на лесной ведьме. До того, как солнце окончательно село за горизонт, было решено проверить еще кого-нибудь из нашего списка. Следующим номером шла небезызвестная мисс Дин, которой мы в свое время клятвенно обещали, что нога наша не ступит больше на ее порог. И надо сказать, что обещанное мы честно исполнили, поскольку влезали к ней через окно. Ну, обо всем по порядку. С самого начала было понятно, что никому из нас даже носа казать туда не следует. Все равно это бесполезно, мисс Дин не откроет. Вот тут-то и пригодилась моя идея о том, что, а точнее кого, можно использовать в качестве отвлекающего маневра. «Габриэль!» — позвала я, стоя на летней веранде. Паладин отреагировал на зов почти мгновенно, буквально через минуту явившись сквозь портал. «Зачем ты меня вызывала?» — уточнил он, оглядываясь вокруг и явно не наблюдая никакой опасности. «Мне нужна твоя помощь», — сообщила я, критически оглядывая новоприбывшего. В кои-то веки Гейб выглядел как благочестивый джентльмен, а не заправский ловелас, прожигающий свою жизнь в столичных борделях. Но именно сейчас лично меня такое положение вещей в корне не устраивало. Поэтому без лишних церемоний я подошла к ничего не подозревающему паладину и стянула с него атласный жилет. Мужчина спокойно и даже с интересом наблюдал, с каким усердием я развязываю на нем шейный платок, но стоило мне перейти к расстегиванию пуговиц на рубашке, вдруг заметно занервничал. «Кира, что ты делаешь?» — уточнил Гейб, ловя мои ладони где-то на середине собственной груди. «То, что нужно», — туманно пояснила я, и, ухитрившись расстегнуть еще одну пуговку, немного развела полы рубахи в стороны, чтобы была видна мускулистая мужская грудь. «Я, конечно, приветствую, когда женщина проявляет инициативу и раздевает меня сама», — с интересом протянул он. «Но учитывая, что это делает невеста моего брата, или ты решила все-таки воспользоваться моим советом и бросить Азриэля?» Полностью игнорируя болтовню младшего Вере, я обернулась к стоящему у двери Шнырю и поинтересовалась его мнением. «Ну, как тебе?» Чертяка, раскусивший мою задумку с самого начала, критическим взглядом оглядел наш самодельный манекен и вынес вердикт. «Огоньку не хватает». Немного подумав, я подошла ко все еще ничего не понимающему Гейбу, слегка растрепала его тщательно уложенную шевелюру. «А так?» — снова вопрос к фамильяру. Чертяка подцокал, затем схватил крынку ледяной воды со стола и с размаху выплеснул на Габриэля. «Да вы обалдели!» — не выдержал тот. «Что-то эти королевские паладины не такие уж и королевские», — театрально пожаловался мне Шнырь. «Нервы никуда не годятся. Наберут по объявлению, кого попало». «Я тебе сейчас такого, кого попало, устрою», — начал закипать младший Вере. Предотвращая назревающую драку между будущими родственниками, я примирительно подняла руки вверх и ввела мужчину в курс дела. «Нам нужно обыскать дом мисс Дин, но сама она нас не впустит, поэтому ты будешь ее всячески обхаживать и отвлекать», — пояснила я. А сразу нельзя было сказать. К чести Габриэля он не стал отнекиваться, а храбро принял этот вызов. «Сразу было бы не так интересно», — пожала плечами я и пошла к выходу. «Ай да невестушка! Экая выдумщица!» Лукаво усмехнувшись, восхитился мужчина. «Уже предрекаю Ри увлекательную семейную жизнь. В успехе нашего предприятия я нисколько не сомневалась. В расстегнутой чуть ли не до пупа рубахе, с растрепанными влажными волосами, Габриэль выглядел как древний бог греха, в чьи объятия без раздумий прыгнула бы любая монашка. А мисс Дин — обычная одинокая деревенская женщина. Разумеется, она не устоит». Не доходя до ее подворья, мы разделились. Поскольку она совсем не жаждала видеть нас у себя в гостях, решено было отправить Гейба вперед, выманивать ее на улицу, а самим в подходящий момент влезть в окно. Конечно, никто нашего визита со распростертыми руками не ждал, и все окна на заднем дворе были закрыты на запор. Но зато в одном из них для проветривания оставили открыто небольшую форточку, которую путем общего голосования решили пропихнуть шныря. «Почему, как только куда-то нужно лезть, сразу я?» — возмутился он. «Пусть лезет Тасилий». «Во-первых, он не сможет открыть заслонку. А во-вторых, мой фамильяр ты, а не Тасилий», — отозвалась я, хватая чертяку под хвост и подсаживая на окно. «И в какой интересной жизни я так нагрешил?» — пробубнил шнырь, влезая в форточку. «Вечно меня куда-то суют. Ой!» «Что «ой»?» — напряглась я, предчувствуя беду. Чертяка, как назло, успела влезть лишь наполовину, и темный мохнатый огузок сейчас красовался в форточке. «Не смей говорить, что ты опять застрял», — злобно прошипела я, пытаясь встать повыше, чтобы подтолкнуть его снаружи. «Не дождешься», — донеслось из-за стекла. «Я тут оголодал, только рога с копытами остались. А ой, это я лапками до подоконника не достаю, в пузике больно». С размаху я пнула чертяку под хвост, отправив в свободный полет по комнате мисс Дин. Через минуту, костеря одну полоумную рыжую ведьму, шнырь наконец-то открыл злосчастное окно и впустил нас с Тасилием в дом. Обыск начался мгновенно и без лишних разговоров. Успеть нужно было много, времени в обрез. Сколько будут действовать на мисс Дин чары несравненного Габриэля Вере, никто точно предсказать не мог. Пока я обыскивала шкаф, а паук — комод, чертяка вызвался осмотреть подпол. И пропал. Увлеченные поиском улик, пропажу мы заметили не сразу. Только просмотрев все и убедившись, что никаких интересных тайн и старых скелетов в шкафах у мисс Дин нет, я обратила внимание, что мне как-то непривычно тихо работать. Никто не бухтит под нос на заднем фоне, как это обычно делает чертяка. «А куда подевался шнырь?» — растерянно оглядываясь, спросила я. «Он как в подпол залез, так и не возвращался», — пропищал Тасилий из комода. Чуя неладное, я потянулась к люку и, откинув крышку, потихоньку спустилась вниз. Темнота стояла такая, что хоть глаз вкали. Пришлось воспользоваться фокусом Криса и зажечь на пальцах маленькие огненные искры. Поначалу я не увидела ровным счетом ничего, но, немного обвыкнувшись в темноте, при более детальном рассмотрении, уловила какое-то движение в самом дальнем углу. А затем оттуда же послышался масляный голос чертяки. «Ах, мадам, ну что вы как неродная! Давайте я вас уже финтифлёхну! Подставляйте хрюкало!» «Это как понимать?» — прокатился мой гневный возглас. «Я тут с ног сбиваюсь, а он девиц по углам замолаживает». «А что такое? Я взрослый свободный фамильяр!» — негодующе воскликнул чертяк. «Иди отсюда, не мешай мне устраивать личную жизнь». «Ну, я тебе сейчас задам». Не сумев удержать рвущийся наружу гнев в узде, я не рассчитала резерв и случайно плеснула магией через край. Тлеющие на кончиках пальцев огненные искры в момент вспыхнули и превратились в 5 огненных столбов, поднявшихся аж до потолка. Увидев, что натворила, я мгновенно притушила огонь, но яркого короткого всполоха пламени как раз хватило для того, чтобы рассмотреть, с кем это там милуется мой фамильяр. И тут же сменила гнев на милость. «Шнырик, а тебя не смущает, что твоя избранница молчит, как немая?» Мой голос был таким масляным, хоть сейчас на хлеб намазывай. «Ну, запнулся чертяк и, чуя неладное, подозрительно уточнил. «А в чем, собственно, дело?» «Наверное, в том, что твоя зазноба — это просто кукла», — не без злорадства пояснила я. «Как это? Я ж сам видел, что тут ведьма сидит!» — забормотал сбитый с толку шнырь. «Чучело ведьмы!» — пришлось поправить мне. В старину делали подобные куклы, прятали их под полом. Принято считать, что такая колдунья оберегает дом от злых духов. «Не жизнь, а сплошное разочарование!» — пробубнил чертяк, грустно слезая с манекена. «Что-нибудь подозрительное нашел?» — уточнил, разворачиваясь на выход. «Нет, кроме клятого чучела, ничего примечательного!» — отрапортовал тот и вдруг нахмурился. «Тебе не кажется, что где-то горит?» Я потянула носом и тоже ощутила запах паленой древесины. Но, оглядываясь по сторонам, никакого очага возгорания видно не было. Тогда мы с фамильяром синхронно задрали головы и обнаружили тлеющие балки, удерживающие над собой пол. «Кера! Полундра!» — завопил чертяка. «Горим! Спасайся, кто может!» И пулей, вылетев из подпола, первым сиганул через окно в кусты. Ругаясь, на чем свет стоит на неуклюжую себя и трусливого фамильяра, я бегом содрала свою верхнюю юбку и, скрутив ее в руке на манер большой варежки, попыталась приложить к тлеющему дереву, чтобы погасить огонь. Этому трюку меня также научил Крис, большой знаток и укротитель этой страшной стихии. Пламя питается воздухом. Хочешь наверняка потушить огонь, просто перекрой ему доступ к воздуху, — раздался в моей голове назидательный голос друга. Прилепившись к балке, как к родной, я сильно прижала ткань к очагу и не убирала до тех пор, пока последняя искра не потухла, оставив после себя лишь тонкую струйку дыма. Стоя на цыпочках с поднятыми вверх руками, опирающимися на перекладину, я ощутила себя древним атлантом, держащим на своих плечах целый небосвод. Правда, мое восхищение собственным сравнением длилось ровно секунду, так как через мгновение сюда на всех парах летел шнырь с ведром и с разбегу окатил балку ледяной водой, а вместе с ней и меня заодно. Мокрая, злая, в одном подъюбнике, я вылезла из-под пола мисс Дин и направилась к открытому окну, стремясь поскорее убраться из этого дурацкого дома во свояси. Но не тут-то было. Пока перелезала через подоконник, тяжелая влажная ткань юбки зацепилась за какой-то гвоздь. И я повисла на подрамнике, словно рыба, попавшая на крючок. «Шнырь, помоги!» — зашептала, понимая, что самой освободиться не получится. Попробовав меня отцепить и потерпев в этом деле полное фиаско, чертяка спрыгнул на улицу, принялся изо всех сил тащить меня за руки. От такого натиска мокрая ткань не выдержала и надорвалась. Мы с моим фамильяром полетели прямо в росшие под окном кусты черной смородины.